История одной вражды. Японская империя развивалась в изоляции от остального человечества, прячась на краю света, за морем, на гористых островах, которые нередко трясло жестокими землетрясениями, а порой трепало свирепыми бурями. Но изолированность Японии была относительна. За странными даже для соседей, китайцев и корейцев, обычаями скрывались те же самые закономерности развития общества, которые господствовали на всей планете, а за удивительным и нелогичным с точки зрения европейца характером японца таился тот же человек, что во Франции или Иране. Контакты с материковой Азией существовали издавна. На западе Японии были целые районы, заселенные выходцами из Китая и Кореи. В течение всего первого тысячелетия нашей эры эти контакты развивались. К XII веку Япония уже постоянный торговый партнер Китая и один из важнейших истоков Великого Шелкового пути. Ко времени, о котором идет рассказ, китайская цивилизация уже во многом определила духовное развитие Японии, подарив ей множество изобретений и идей. Внешние влияния воздействовали на японское общество не впрямую. Чужой опыт и чужая мудрость переосмысливались, все становилось японским и порой неузнаваемым. Японская поэзия, соприкоснувшись с китайской, приобрела еще большую утонченность и лаконичность. Буддизм, пришедший из Индии, потеснил местную религию, синтоизм, но, будучи учением чрезвычайно гибким, впитал в себя древние верования и изменился, чтобы укорениться на японской почве. Быстро покоряя чуткие к изящному двор и знать столицы, новые веяния куда медленнее завоевывали японского крестьянина, охотника или воина северных провинций. За пределами городов существовал другой мир, созданный веками суровой борьбы с природой. Средневековая японская империя была куда меньше современной Японии. Северная конечность острова Хонсю, самого большого из японских островов, все еще оставалось пограничным краем, где укрывались банды изгоев и разбойников. Северный остров Хоккайдо был землей почти неизвестной и принадлежал бородатым айнам, поклонявшимся медведю. Уже давно замечена закономерность. Социально интенсивнее развиваются те народы, природные условия страны, обитания которых суровее и разнообразнее. Разумеется, эта закономерность верна лишь до известных пределов. Экстремальный климат, как в Гренландии или в Сахаре, настолько подрывает экономические возможности развития, что цивилизация там как бы консервируется, тратя основные силы на то, чтобы выжить. Но природные условия Японии, с одной стороны, были достаточно приемлемы, чтобы прокормить ее население и даже создать прибавочный продукт, а с другой — ничто там не давалось даром. За все приходилось платить потом, кровью, риском. К тому же, к XII веку обозначилась и значительная неравномерность в развитии областей Японии. Юг был густонаселен, там существовали многочисленные города, развивались ремесла, но земельные наделы были невелики, и было много лишних ртов. На севере и северо-востоке природа была злее, шло покорение новых земель. Их отвоевывали у гор и лесов, у айнов. Там, вдали от столицы, вырабатывался особый характер. Воина, свободного землепашца. И это тоже сыграло свою роль в истории Японии. Императоры обитали в Киото, огромном деревянном городе со множеством богатых домов и дворцов, храмов и кумирин. Землетрясения, жестокий бич Японии, диктовали свои законы. Легкий, почти невесомый деревянный домик с раздвижными перегородками не погубит хозяина, когда обрушатся стены и крыши. В Киото находились не только административный аппарат государства и императорский двор, но и множество чиновников и вельмож, проводящих жизнь у трона в надежде подняться по служебной лестнице, получить выгодную синекуру, заслужить земли и деревни. Там жили также оружейники, маляры, ткачи, вышивальщики, столяры, пекари, торговцы, менялы. Юноши обучались наукам и художествам, купцы вели торговлю с заморскими странами. Из Китая и Кореи, из стран Юго-Восточной Азии шли шелка, парча, фарфор, чай, сандаловое дерево, изделия из меди, даже китайские медные монеты. Япония отправляла на материк золото и серебро и поделки из этих металлов, ремесленные изделия, а также оружие, в первую очередь мечи. У японцев был свой торговый флот, но чаще перевозками занимались китайцы. А вокруг столицы, на холмах, в подступавшем к ее стенам лесу, стояли буддийские и синтоистские храмы и монастыри. Центром столицы был императорский дворец. Там обитал, окруженный гордыми королевами и прекрасными наложницами, мудрыми вельможами и отважными полководцами, абсолютный владыка государства. Все делали вид, что это именно так. На самом же деле императоры Японии в средние века не правили. Государственные земли, а по закону все земли в стране были государственными, постепенно разбазаривались. Надо было покупать верность вельмож, благосклонность фаворитов и монастырей. Государство постепенно теряло власть над землей, а значит и над страной в целом. Быстрее всего этот процесс шел на окраинах, где феодалы, осваивая или завоевывая земли с помощью своих служилых людей, самураев, не желали делить доходы с императором. Формально императору продолжали поклоняться как священной особе. В действительности же с ним не считались. Поочередно реальную власть в стране завоевывали могущественные феодальные роды — Фудзивара, Тайра и Минамото. Все они находились в родственных отношениях с царствующим домом. Помимо жен у императоров были еще и многочисленные наложницы. У всех рождались дети. Принцев в Японии было так много, что еще задолго до описываемых событий были узаконены правила, в соответствии с которыми на пятом поколении царские отпрыски переставали считаться принцами крови, получали иное имя и становились рядовыми членами класса феодалов. Предками Тайра и Минамото были такие вот несостоявшиеся принцы. Они также плодились, делились на ветви и семейства. Например, клан Минамото включал 13 больших семейств, владения которых были разбросаны по всей стране, в основном на востоке и на севере. Клан Тайра состоял из 4 больших семейств. Клан Фудзивара пользовался большим влиянием в столице, и его члены занимали важные придворные государственные должности. Между тем, мало кто из Тайра или Минамото служил при дворе. Для придворных они были провинциальными варварами. А двор в XII веке был декадентским, утонченным до женственности. Щеголи даже ходили в женских одеждах, красили брови и чернили зубы, подобно женщинам. Изысканность чувств и слезливость переживаний были законом. Ухищрения придворного этикета были доведены до сложнейшей игры, нарушить правила которой считалось святотатством. Чем могущественнее становились провинциальные феодалы, тем труднее было в этом жестоком мире уцелеть феодалам мелким. Их деревни грабили сильные соседи, на их дома нападали шайки бандитов. Для сельского жителя и мелкого феодала единственным выходом было отдаться под покровительство крупного князя. И чем больше сокращалось число независимых владельцев, тем крепче становились Тайра и Минамото. Да и императоры, не надеясь на силу своей армии, несшие в основном охранные функции, в случае беспорядков и волнений обращались к крупным князьям, чьи отряды были более боеспособны. Были в стране еще вооруженные формирования, многочисленные и воинственные, монашеские дружины. На японской почве мирный буддизм претерпел невероятные превращения. А причиной тому были экономические факторы. Монастыри скопили в своих руках громадные земли и богатство. Богатство надо было охранять, крестьян надо заставлять работать. Монастыри обзавелись своими собственными отрядами, причем монахи отлично владели оружием. Тысячи застоявшихся в сытой и спокойной жизни монахов готовы были по первому знаку подняться на бой. Монастыри были подобны ежам, ощетинившимся иголками. А так как любой богач стремился стать богаче, то монастыри боролись не только за сохранение накопленного, но и за расширение владений. Они даже воевали между собой. Человеческая жизнь ценилась невысоко. Святой обязанностью воина было верно служить князю, который защищал и его самого, и его дом. Беспредельная преданность господину стала главным принципом кодекса чести, и готовность умереть за господина была возведена в высшую добродетель и апоэтизирована.